Мы записываем аудио, да, Лерочка? Записываем аудио. Аудио. Трын, трын, трын. Говорим, говорим, говорим. Говорю, говори, говорим, да? Расскажи какую-нибудь, Лерочка, историю. Раз, два, три, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, зайчик вышел погулять.